Глава 9. Время, проведенное в Риме, летело как на крыльях. Посещение музеев, соборов, визиты к нескольким друзьям Вильяма на прелестные виллы. Они побывали на побережье в Остии и обедали в элегантных ресторанах, а временами совершали опустошительные набеги в причудливые таверны. В конце недели они поехали во Флоренцию, чтобы продолжить знакомство с Италией. Пока, наконец, на третьей неделе они не прибыли в Венецию и к этому времени были еще больше влюблены друг в друга. Людям, которые видели их и не знали, трудно было поверить, что они не женаты. «Было так весело», — сказала Сара, когда поздно вечером они сидели в плавательном бассейне в роял Даниэль. «Мне понравилась Венеция», — призналась она. «Вся поездка была словно медовый месяц, если не считать того, что с ними были родители, и они с Вильямом не занимались тем, чем надлежит заниматься молодоженам, что было нелегко для них обоих. Но они с самого начала пообещали друг другу вести себя, как положено. «Я безумно люблю тебя», — сказал он нежно солнце. Он никогда в жизни не был так счастлив и теперь знал наверняка, что никогда ее не оставит. «Я думаю, тебе не обязательно ехать с родителями в Нью-Йорк», — сказал он полушутя, но приоткрыл один глаз, чтобы проследить за ее реакцией. «И что ты предлагаешь мне сделать вместо этого? Переехать к твоей матери в Вайтфилд? Прекрасная мысль. Но, откровенно говоря, я предпочел бы, чтобы ты жила вместе со мной в моем доме в Лондоне». Она улыбнулась ему. Это была неосуществимая мечта. «Как бы мне хотелось этого, Вильям», — тихо призналась Сара. Он перевернулся на живот и приподнялся на локте, чтобы обсудить с ней ее дальнейшее будущее. «И почему же ты не можешь? Напомни мне». У нее был длинный список возражений, которые он всегда отметал, и первым был ее развод, а второй — его право престола наследия. «Ты знаешь, почему?» Но он ничего не хотел знать. В конце концов, она поцеловала его и стала убеждать быть благодарным за то, что они имеют. Это больше того, что некоторые люди имеют за всю жизнь. Сама она, безусловно, была ему признательна за каждое мгновение, которое они провели вместе. Сара слишком хорошо понимала, как дорого все, что было у них, и маловероятно, что когда-нибудь в ее жизни будет что-то подобное. Он сел рядом с ней, и они стали наблюдать за лодками и гондолами и любоваться шпилями собора Святого Марка, вздымающимися к небу. «Сара», — он взял ее руку, — «я не шучу». «Я знаю». Он наклонился и нежно поцеловал ее в губы и сказал ей то, чего никогда не говорил раньше открыто. «Я хочу жениться на тебе». И поцеловал ее так, что она поняла, что это значит. Но она вырвалась и отрицательно покачала головой. «Ты знаешь, что мы не можем этого сделать», — прошептала она. «Можем. Я не намерен из-за моего права престола наследия и твоего развода отказываться от тебя. Это просто абсурдно. Всем, абсолютно всем в Англии безразлично, что я делаю. Единственный человек, о котором я беспокоюсь, — моя мать. А она обожает тебя. Я сказал ей перед тем, как вы познакомились, что я хочу жениться на тебе. И после вашей встречи она сказала, что это разумное намерение. Она одобрила мой выбор». «Ты сказал ей перед тем, как привез меня на линч в Вайтфилд?» — ужаснулась Сара. Вильям улыбнулся. Я подумал, она должна знать, что ты значишь для меня. До этого я не говорил ей ни о ком, и она призналась, что благодарна судьбе, что жила достаточно долго, чтобы увидеть меня влюбленным в такую славную девушку. Если бы я знала это тогда, я бы вылезла из автомобиля и пошла пешком в Лондон. Как ты мог сказать ей такое? Она знает о разводе? Теперь знает, — ответил он серьезно. Я рассказал ей позднее. Мы обсудили это до твоего отъезда из Лондона, и она полностью со мной согласилась. Она сказала, что подобные чувства приходят только раз в жизни, и что у меня именно такой случай. Мне почти 36 лет, и я никогда не испытывал ничего, кроме проходящего желания и постоянной скуки. Она посмеялась над его словами и в изумлении покачала головой, думая о том, как непредсказуема жизнь, но как чудесно и изумительно. «Что, если из-за меня ты станешь отверженным?» Она чувствовала ответственность за него, но испытала большое облегчение, узнав о реакции его матери. «Тогда мы приедем сюда и будем жить в Венеции. Это должно быть очень мило». Он был абсолютно невозмутим ко всем ее возражениям. Они его совершенно не тревожили. «Вильям, твой отец возглавлял палату лордов. Подумай о том позоре, который ляжет на твою семью и на твоих предков. Не глупи. Они не отнимут у меня мое имение, дорогая девочка. Я только не смогу быть королем. И позволь заверить тебя, что у меня, слава богу, никогда не было на это ни малейшего шанса. Если бы я считал, что у меня есть хоть какая-то возможность, я сам бы отказался от нее много лет назад. 14-й по праву престола наследие — дело чистого престижа, моя дорогая. Без этого можно прекрасно прожить. Но Сара по-прежнему не хотела от него жертв».